что Беккерелю больше, чем какому-нибудь другому ученому, было интересно и близко то, что делал Зейман. Анри сам потом признался, что мог бы открыть эффект Зеймана еще за 8 лет до Зеймана, когда занимался этой же темой, если бы у него в то время были достаточно чувствительные приборы. Я ведь говорил раньше, что один из главных научных интересов Беккереля – магнитооптика, а открытие голландского физика было сделано именно в этой области. Он обнаружил расщепление спектральных линий под действием магнитного поля. Подобные опыты Беккерель ставил еще в 1888 году, когда никакой радиоактивности еще не было и в помине, когда он тщательно изучал действие магнитного поля на излучение. И поэтому теперь, естественно, узнав, что другому удалось увидеть то, мимо чего прошел в свое время он сам, Беккерель поворачивает руль на 180 градусов и устремляется назад в 1888 год, проверяя себя, а потом вновь в 1896 год, проверяя Зеймана. Он подтвердил его эффект, даже несколько развил его эксперименты, о чем сообщил в печати, не обмолвившись при этом ни словом о своей собственной досаде. Слишком свежие еще были впечатления о работах Ньепса и Томпсона. Наступил новый 1897 год. Можно было подвести итоги прошедшего года. Не так, как это сделал господин президент, а более объективно. Вроде бы Беккерель мог быть доволен собой. В этом году он открыл новое излучение и получил подтверждение прежней проницательности. Но вместе с тем он должен был чувствовать осадок на душе. Одно открытие упустил, другому не придают особого значения. Что ж, жизнь каждого человека полна противоречий. Главное не поддаться плохому настроению, не махнуть на все рукой, а продолжать начатое дело, каким бы перспективным или неперспективным не видели его окружающие. И Беккерель в конечном счете так и поступил. Повозившись немного с былым своим увлечением, магнитооптикой, он все же возвращается к радиоактивности и предпринимает один шаг, который оказался решающим для торжества его открытия и для рождения атомной физики. Внешне это выглядело совершенно неприметно. Он взял, да и спросил как-то раз одного своего гостя, которому демонстрировал излучение урановых образцов. «Ведь вы физик и химик одновременно. Проверьте, не имеется ли в этих излучающих телах примесей, которые могли бы играть особенную роль?» «Ну, мало ли какие вопросы задает хозяин гостю. Это ведь даже не просьба. Совершенно не обязательно, что они должны иметь последствия. Гости может и не заинтересовать, в общем-то, мелкая частность, о которой говорит Беккерель. И, может, так и случилось бы, если бы этот гость не был Пьером Кюри, и если бы у него не было жены, Марии Кюри, урожденной Складовской». Маня Складовская родилась в 1867 году в Варшаве в семье преподавателя физики и математики. Училась она в русской гимназии и в 16 лет окончила ее с золотой медалью. Продолжение учения, однако, не последовало. Семья нуждалась, и Маня, чтобы заработать, решила наняться репетитором в одну семью. Начало не самое удачное для будущей ученой с мировым именем, но и оно приносит какую-то пользу, помимо материальной. Молодая девушка проходит школу жизни. «Здесь мне удалось несколько лучше познать человеческую природу», — пишет она своей подруге. «Я узнала, что персонажи, с которыми я ранее встречалась только в романах, существуют в действительности, и что не следует находиться в обществе людей, которых испортило богатство». В 20 лет положение не меняется, хотя меняется семья, где она учит детей. По-прежнему в ее письмах чувствуется тоска.